Часть вторая, глава восьмая. Хелия тоскливо освобождала купе со скандалом. Ее крики разносились на весь вагон, заставляя пассажиров удивленно выглядывать в коридор. Его высочество, принц, едва сдерживал смех, наслаждаясь тем, как девушка поливала грязью Мурутали и его сторонников. Особенно его забавляли ее яростные проклятия о том, как «лорд сгорит в аду». Короля она, правда, не трогала, видимо, инстинкт самосохранения еще не отпал, но сам факт, что это хрупкое создание способно на такую ярость, поверг всех в шок. Ричард на секунду остолбенел, но затем резко заслонил меня с собой, и в тот момент я оценила этот жест. Без шуток. Когда я заходила в купе, по спине пробежал холодок. Я озиралась, сжимая кулаки, и мысленно ругала себя за непрофессиональные действия. Эмоции нужно брать под контроль, но это расследование превращалось в какую-то мрачную пьесу-трагедию, где каждый новый акт был страшнее предыдущего. Когда первый шок прошел, я запустила поиск, но комната казалась абсолютно чистой. И все же что-то здесь было не так, что-то давило на грудь, заставляло сердце биться чаще. «Почему ты хмуришься?» Ричард обнял меня, и его тепло на секунду отогнало ледяное недоумение. «Я ничего не нашла», — прошептала я, «но вся комната пропитана силой, более мощной, чем моя». «Значит, или ничего нет», — начал Муруталь. «Или тоскливо сильнее меня магически», — закончила я, уже понимая, что права. «Не просто на чуть-чуть, намного. Это уже не уровень Академии. Она училась где-то еще». «Какая необычная девушка», — пробормотал лорд, и в его голосе сквозило что-то между восхищением и опасением. «Она ссорилась с жертвой накануне убийства». «Но Хант шантажировала полвагона», — возразила я, стараясь отстраниться от чужеродной магии, стряхнуть с себя мерзкое ощущение. «Мотив мог быть у кого угодно». «Мотив есть у многих», — согласился Муруталь, и его глаза сверкнули. «Но характер не у всех». Эта фраза прозвучала как приговор. Я не успела осмыслить ее, как лорд постучал в последнюю дверь. Профессор открыл без возражений, вышел, и все шло гладко, пока я не запустила поиск. Тогда мир взорвался. Магический удар отбросил меня в коридор, вышиб дыхание, затуманил сознание. Я лежала, пытаясь вдохнуть. Ричард кинулся ко мне, Муруталь к тайнику, ликуя и вытаскивая контрабанду. «Вот и причина шантажа!» — торжествовал он. Поняв, что я более-менее в порядке и пришла в себя, жених подошел к лорду, осматривая вместе с ним находку. А я думала, что нужно заканчивать с этим отдыхом, пока он не прикончил меня. И в этот момент холод лезвия прижался к моему горлу. На мой скрик обернулись мужчины. Мгновенно оценили ситуацию. «Остановись!» Голос лорда прозвучал спокойно, но я видела, как напряглись его пальцы. «Тебе не скрыться! Поезд идет через магическую аномалию! Выйдешь из-под защиты — сгоришь!» «Что он несет? Зачем Муруталь злит этого психопата?» «Дайте мне уйти в другой вагон!» — процедил профессор. «Или кто он там? Кругом одни преступники и мошенники!» «Отпусти ее!» — раздался знакомый и в то же время незнакомый голос. Это был Ричард, но не совсем. Его глаза стали моими, только с вертикальными зрачками. Частичное превращение. Я застыла завороженная. Эти глаза тянули, как бездна, и я тонула в них, забывая обо всем. Резкий рывок, и я падаю на пол. Лорд вывел меня из-под удара, нож звенит, муфантура валит на землю. В ушах шум, в голове туман. «Доколе будет длиться этот произвол?» Тоскова. Она стояла в дверях вагона ресторана, лицо искажено яростью. «Уже закончился», — лорд улыбался, но в его улыбке не было тепла. «Благодаря Алисе мы нашли убийцу. Ее скоро арестуют». «Преступница? Женщина?» Голос девушки дрогнул. «Увы, да. Алиса Лисхандер даст показания об обнаруженных уликах и конец. Дело будет громкое, уверяю вас». Ричард увел меня в купе, усадил на кровать и зашагал по купе взад-вперед, как зверь в клетке, сжимая кулаки. «Что случилось?» — спросила я, все еще оглушенная. «Он использует тебя как приманку!» Я хотела отмахнуться, но представила, как бы чувствовала себя на его месте, и слова застряли в горле. «Он знает, кто убийца?» «Знает, но ему нужны неопровержимые доказательства». «Ты меня защитишь?» — прошептала я, пытаясь улыбнуться. Он резко обернулся, в его взгляде была буря. «Алиса, ты никогда не задумывалась, почему они маги редко женятся?» «Почему?» «Потому что мы можем влиять на людей. Это секрет, но я должен был сказать тебе. Ты почувствовала это сегодня, после такого... Ты еще захочешь быть со мной?» Его голос дрожал. Впервые за все время я видела его таким, беззащитным. А я просто любила его и верила. Несмотря на тени прошлого, вперед глядя сквозь все страхи. Если не буду с ним, не буду ни с кем. Поэтому я встала, подошла к Ричарду, обхватила его лицо руками и спросила. «Почему твой кот белый? Почему его глаза, как у меня?» Он прикрыл глаза, прижался к моим ладоням и тихо ответил. «Тогда, 5 лет назад, я испугался, что потерял тебя. Потрясение было так сильно, что мой зверь изменил облик, чтобы хоть так быть частью тебя, наших отношений. Родители не поняли сначала, как много ты для меня значишь, а когда увидели перемены в звере, было уже поздно. Наших прежних отношений не вернуть. А я готов был следовать за тобою тенью, наблюдать даже со стороны, лишь бы быть в твоем мире». По моим щекам текли слезы, настолько тронули меня его слова. А он, взглянув на меня, вытирал их и мягко целовал в губы, будто утешая. «Ну, как я могу упустить такого мужчину? Может, это глупо, странно или неразумно, но я готова выйти за тебя, даже если ты убийца». «Глупышка», — усмехнулся Ричард и поцеловал уже по-настоящему.